Мой дорогой брат, мой милый друг, перестань плакать. Тебе пошел 22-й год. Ты прожил младенчество, детство, юность и вступаешь в зрелость. Только 3 первые семилетия – юность человека. И ты их прожил, мало сознавая ценность жизни. Но после 28 лет никто уже не может сказать, что он юн. Твои слезы сегодня – это пожар, в котором сгорели 3 твоих семилетия полусознательной жизни. Начинается твоя зрелость. Ты входишь в полное сознание, в полосу наивысшего развития всех твоих сил, наивысшей деятельности и труда. Никогда больше в тебе не мелькнет сомнение, нужно ли страдание человеку, чтобы идти выше и чище в своем творчестве. Оглянись назад, отдашь ли ты свое теперешнее понимание счастья и жизни за то, чем жил ты 21 год? Быть может, у капитана, которому ты так сострадаешь, еще больше причин для горечи, ведь он дольше твоего жил полуживотной жизнью, даже не представляя себе, в чем ее истинный смысл, наполняя дни пустотой, а то и разгулом страстей. Но не все идут путем страдания. Посмотри пристально на князя, и ты увидишь существо, идущее путем радости. Пойдем отсюда, друг. Твои слезы сожгли в тебе сознание мальчика, и ими же начался твой новый путь мужчины. Пусть их огонь горит тебе всегда, не как потоки слез, а как великая сила любви, когда сердце раздвигается все шире, готовое вместить весь мир с его страданием и радостью. Мы вышли из комнаты Ананды, переоделись, зашли к князю сказать, что и обедать не будет, и поехали на пристань. По дороге я успел рассказать и о свидании с Жанной, и разговоре с ней. Когда мы подошли к пристани, пароход уже почти пришвартовался. Я искал внизу высокую фигуру Ананды, но мне послышался его голос откуда-то сверху, и действительно, я увидел его на верхней палубе, откуда он махал нам белой шляпой. Рядом с ним стоял юноша, высокий, худощавый, с красивым лицом. Я вспомнил, что Ананда везет сюда своего приятеля-доктора. Пока мы ждали Ананду, некоторое чувство стеснения перед ним и его спутником, род какого-то страха, что я буду теперь дальше от И, проникли в мое сердце, и я робко прижался к нему. И точно понял мое детское чувство и пожал мне руку, ласково улыбаясь. Ананда сразу же покорил меня простотой своего обращения. Он сердечно обнял и меня, блестя своими глазами-звездами, просил принять в наше дружеское братство своего спутника, и так комично шепнул мне, что привез в подарок новую шапку дервиша, что я залился смехом, взял у него из рук пальто и саквояж, сказав, что уж, наверное, шапка здесь, я очень прошу не лишать меня привилегии нести ее самому. Капитан, всегда и обо всем помнящий друг, прислал на пристань верзилу, который взял вещи и сказал, что все доставит сам. Налегке, пешком, мы пошли домой. Ананда очень обрадовался тому, что будет жить не в отеле, а в тихом доме вместе с нами. Расспросив обо всех, кто нас окружает, он заговорил о Анне и ее отце. Узнав про магазин, он покачал головой, но ничего не сказал. Дальше он стал говорить «и» на неизвестном мне языке, а его спутник, подойдя ко мне, спросил, бывал ли я раньше в Константинополе. Он, как и я, мало видел свет. Сам он англичанин, но вырос и учился в Вене, где и познакомился несколько лет назад с Анандой. В прихожую Ананды мы вошли все вместе, но спутник его прошел прямо к себе по крутой винтовой лестнице. Ананда, оглядевшись, укоризненно посмотрел на И. Я и пальцем не шевельнул. Хозяйничали князь и Анна, да вот этот мальчик, самую большую каверзу которого вы отыщете на дне этого блюда, когда съедите торт, — сказал И. Ананда пристально поглядел на меня, на блюдо и кувшин, протянул мне свою руку и поцеловал, благодаря за внимание, за тонкость вкуса, но несколько броня за расточительность. «Я ведь не принц, чтобы встречать меня такими царскими подарками», — сказал он с обаятельной улыбкой, но покачивая головой. «Есть люди, считающие, что вы и принц, и мудрец», – расхрабрился я, в ответ на что и он, и И рассмеялись уже совсем весело. «Но что это? Как могло очутиться здесь это? Однажды мой дядя подарил мне точно такое же кольцо. Оно исчезло на другое утро бесследно, и найти его никто не смог. Это оно, оно самое. Вот здесь надпись на языке пали и буквы СЖ. Как вы его нашли?» – спрашивал меня Ананда, пристально рассматривая кольцо капитана и все более удивляясь. «Все, что я могу вам сказать – это что человек, дарящий его вам, купил его у антиквара. Я знаю его имя, но не имею права назвать», — ответил я. «О, я очень, очень теперь обязан этому человеку. Передайте ему, что я у него в большом, очень большом долгу, и если бы я ему понадобился, я был бы счастлив отслужить ему всем, чем смогу. Он и не представляет, какой крепкой цепью он связал меня с собой, возвращая мне эту пропавшую вещь. Передайте ему, Левушка, вот это колечко с моего мизинца. Если он пожелает, он может увидеться со мной когда угодно». «О, он пожелает, хоть сегодня вечером, если позволите. Но ведь он просил меня соблюсти тайну его имени. Как же быть?» «Ничего, вы передайте ему мое кольцо. Если он не захочет открыться, то он не наденет его». «Ну, не наденет. Так наденет, что уж никогда и не снимет», — сказал я, представляя себе удивление и радость капитана. «А можно мне его надеть, пока я не увижусь с ним?» Не смог я удержаться от восторга, держа кольцо с большим продолговатым выпуклым аметистом и двумя бриллиантами по бокам в тяжелой платиновой английской оправе, необыкновенно пропорциональной. Ананда засмеялся, сказав, что будет рад видеть его на моей руке, считая меня добрым вестником и чувствуя себя обязанным и мне. «Но вам кольцо дам не я, а ваш великий друг флорентиец, и камень в нем будет зеленый», — сказал он мне, ласково меня обнимая. «Войди сюда, Ананда. Здесь тоже все приготовлено не мной, и эта сирень — дар все того же, моего Левушки». Открывая дверь в соседнюю комнату и пропуская туда Ананду, сказал И. Когда Ананда вошел, И тихо закрыл за ним дверь и сказал мне, чтобы я шел к князю, попросил у него скатерть и несколько тарелок, и прислал бы их сюда, с верзилой. Потом он просил меня заняться спутником Ананды, которого зовут Генри Оберсвоут, и только после обеда к 9 часам привести князя, капитана и Генри в комнату Ананды. Я обещал все точно выполнить и, радуясь за милого капитана, весело побежал к князю.